Положим, что профаны науки из уважения к авторитету ее представителей и поверят, например, следующему. Эпилептическая истерика, возбуждаемая чисто физиологическими беспорядками в отправлениях человеческого организма, есть то же самое, что самопляшущий карандаш медиума. А пророческие, оправданные событиями изречения вдохновенных всех веков, подходят под одну категорию с галлюцинациями чревовещательницы мадемуазель Аманда вследствие истерического раздувания газами ее большой кишки. А все эти четыре рода констатированных явлений, как нас важно поучают жрецы науки, происходят под совокупным действием психического агента и великой истерии. Неужели мы должны думать, что это неискоренимая вера народных масс в существование колдовства, что это почти достоверно доказанная способность некоторых смертных приобретать умение вследствие или науки, или врожденных особенностей, управлять организмом других, как мы то видим в месмерических и гипнотических явлениях, употребляя способности особ под таким влиянием на добро или зло? Неужели, повторяю, мы должны думать, что все это выходит из одного источника, подводится под один и тот же итог большой истерии? Мы вполне верим, потому что знаем, изучав такие силы годами, что в них нет трансцендентальных явлений. Но мы также знаем и то, что если они проявляются в совокупности с физиологическими и даже климатическими особенностями, которые всегда влияют на психическую сторону человека, вызывая и зарождая разные ненормальные в нем явления, то эти силы все-таки не то, чем их нам представляют материалисты и физики. Поэтому достаточно ли убедительно для серьезных, развитых и даже иногда очень ученых людей эта презрительная манера авторитетов бросать в лицо им насмешку или обвинение в невежественной, якобы, вере в магию при каждой попытке разъяснения таких странных явлений, а затем повернуться к ним спиной, ничего не объясняя? Не следует ли прежде всего доказать научно, первое, каким это образом великая истерия и ее консорт, психический агент, так могли повлиять на человечество в массе, что у него одновременно из самой его колыбели развилась дикая идея о колдовстве и вера в магию? Вследствие каких симпатических, однохарактерных эволюций этой таинственной пары зародилась в людях с доисторических времен на всем земном шаре, между народами, не сообщавшимися между собою никогда и совершенно друг другу неизвестными, такое общее понятие, такая единодушная вера в вещи, совершенно одинаковые в сути и подробностях? Чем объяснить такую веру? Чему приписать, например, тот странный факт, что между дикими племенами Голубых гор, которые никогда не слыхивали про наших русских ведьм, существуют во всех подробностях, от заклинаний в устах русских знахарей до особенной фармацевтики, составов зелий и прочее, совершенно те же поверья, какие находим и в русских деревнях? Те же, как по духу, так и по букве суеверия, мы открываем в английской, французской, немецкой, итальянской и испанской, как и в славянских народностях. Латинские расы подают руку славянским, а арийские и туранские – семитам в их общей вере в магию и чары, в ясновидение и предвидение, в злых и добрых духов, в древних, средневековых и современных ведьм. Называя эти поверья тождественными, употребляю слово в его буквальном, а не в относительном смысле. Это уж не просто вера или суеверие в колдовство в его общем, отвлеченном смысле, а экземпляры одного и того же издания международной науки с ее неизменными законами, формулами и так далее в их применении на практике.